Глава 4. Ужасающие обстоятельства. Ужасающие обстоятельства убийства. Потерпевшему нанесли многочисленные раны, причем использовался сельскохозяйственный инвентарь. Арсений Блистанов на секунду молк. Катя, внимавшая ему, глянула на мужа. Гектор слушал невозмутимо. «Потерпевшего ударили по голове», — продолжил Арсений Блистанов. «Наносили удары ломом в спину». Видимо, пытались проткнуть его насквозь, пригвоздить к земле, но не удалось, тогда его перевернули на спину и уже косой. — Косой? — переспросила Катя. — Вроде литовка называется, такое сено в деревне заготавливают. Арсений Блистанов поморщился. Ею засадили мужику в лицо, пробили челюсть, коса у него в черепе застряла. Убийце же показалось мало. Он облил тело горючей жидкостью и поджег. Тело наполовину сгорело, и эксперты не смогли установить точно, от чего он умер. От кровопотери из-за ударов этих зверских или от огня? Или от всего вместе. Гектор пожал широкими плечами. Комплекс наложившихся друг на друга причин. Когда произошло убийство? Катя, обращаясь к Арсению Блистанову, внезапно ощутила смутную, пока еще неосознанную тревогу. 11 лет назад, ответил Блистанов. «Выходит, старая история? 11 лет — большая давность. А убийцу тогда поймали?» «Обвинили его сына». «Он получил срок? Все еще в тюрьме?» «Сыну тогда было 11 лет». Катя подалась вперед, облокотилась на стол, ощутила уже леденящий холодок в груди. «Пацан, малый ребенок». Выражение лица Гектора тоже изменилось. Его показная бесстрастность улетучилась. «Убийца в 11?» «Ага. Причем совершивший особо жестокое действие. Садист. Он полностью признался тогда в убийстве отца». Арсений Блистанов выдержал паузу. «Конечно, он не достиг возраста уголовной ответственности. Малолетка. Они возились с ним. А потом дело вроде совсем прекратили и скинули в архив». «Прекратили из-за недостижения обвиняемым возраста ответственности». Катя кивнула, поправив высокий ворот водолазки без рукавки. «Наверное, или по иной причине». Арсений Блистанов снова помолчал. «Я не знаю точно, а мелкий вырос, и сейчас, через несколько лет, заявляет, он, мол, ни в чем не виноват, и отца своего не убивал». «Сеня, а кому парень говорит подобное?» — поинтересовался Гектор. «Мне он сказал, и другим тоже, разным людям». Арсений Блистанов нахмурился. «Разобраться мне надо в том старом убийстве. Я хочу... То есть я обязан докопаться до правды. Но мне просто позарез это нужно, понимаете? И ему тоже. Он настаивает сейчас с пеной у рта на своей полной невиновности. И я подумал... Я часто вспоминаю наше совместное расследование в Полосатого. Круто, мы тогда все провернули, и быстро. То есть это вы, Гектор Игоревич, и вы, Катя. Высший класс. Я-то вам просто помогал, чем мог, и учился у вас обоих». Расследование, о котором вспоминает Арсений Блистанов, описано в романе Татьяны Степановой «Великая иллюзия». «Но сейчас я отдаю себе полный отчет. Я не способен справиться в одиночку с расследованием отцеубийства. А вы — дело другое. У вас опыт, ум, профессиональные знания. Посодействуйте мне снова. Пожалуйста. В этом моя просьба к вам и заключается. Чисто личная просьба. Но мне необходима ваша помощь, поверьте». «Арсений, я ушла из полиции и больше никакого отношения к ней не имею». Катя наблюдала за Блистановым. С момента их последней встречи капитан полиции Арсений Блистанов как будто изменился. Он показался ей иным. По-прежнему слегка рыхлый, обожающий вкусно поесть, рыжий, восторженный, во многом все еще сущий мальчишка. Несмотря на свои 27 лет. Очень яркий и непосредственный, он сейчас будто померк, осунулся, потускнел. Катя в тот момент даже подумала, что Блистанову не здоровится. Он простудился. А если он здоров, то... Она пока еще не могла разобраться, что именно ей кажется странным и в самом Блистанове, и в его неожиданной просьбе. «Мы с Катей отрясли с себя прах и пепел госслужбы», — объявил Гектор. «Мы теперь абсолютно свободные люди. Моя жена сейчас пишет книгу, и мы скоро с ней снова уезжаем. Ждем лишь новые загранпаспорта с нашей объединенной фамилией. А потом наше свадебное путешествие продолжится. Долгий вояж. И куда вы направитесь? Блистанов словно расстроился от этой новости. В Трою, к Чинакале, и к горе Иде-Каздак. И по всей Турции. В Эфес, Милет, в Каппадокию и еще дальше на восток. Я всегда подозревал, Трой вас позовет, Гектор Игоревич, вздохнул Арсений Блистанов. Понял. Не вовремя я сунулся со своими заморочками. Даже бестактно с моей стороны. А у вас такое событие в жизни. Свадьба, путешествие. Планы ваши, а я... Извините меня. Гек, нам паспортов с биометрией ждать еще больше 2 недель. Тихо заметила Катя и обратилась к Блистанову. Арсений, а старое дело об убийстве и поджоге трупа, оно чем-то важно для вас? Очень важно. Я должен разобраться. Напоследок, перед уходом на гражданку со службы. Убийство произошло в Полосатово? По своей прежней репортерской привычке продолжала задавать вопросы Катя. «Нет». «В Перхушково, где вы с матерью живете?» — продолжил Гектор. «Нет, оно вообще случилось не в Подмосковье, в Кукуеве». «А где град Кукуев?» — усмехнулся Гектор. «Недалеко от Тарусы, на Оке. И, кстати, я сейчас не живу у матери в Перхушково». Голос Арсения Блистанова слегка изменился. «Мы с вами тогда дело в Полосатого раскрыли, и я в августе решил жить самостоятельно, отдельно. Квартиру себе снял поближе к Полосатого. А сейчас в отпуске я себе нашел однушку в Москве». «Никогда не слышала про Кукуев», — призналась Катя. «В Тарусу я с подругами ездила, на машине, в музей Цветаевой». «Он заявляет, в Кукуеве очень красиво. Ака, лес», — ответил Блистанов. «Кто? Бывший малолетка отца-убийца? Садист с косой?» — хмыкнул Гектор. Блистанов кивнул. «Он ваш друг?» — изумилась Катя. «Он мой знакомый. Приятель». Блистанов опустошенно откинулся на спинку стула. «Ладно, извините меня. Мы так славно пировали, праздновали вашу свадьбу, а я все испортил ужасающими подробностями убийства». И правда, думала Катя. Сначала им с Гектором показалось, Блистанов приехал к ним в Серебряный Бор просто поздравить их. Катя сидела с ноутбуком на первом этаже в комнате, принятой ею во время первого приезда в дом Гектора за кабинет его отца, генерал-полковника Борщева. Но светлая комната больше походила на дачную террасу. Огромное угловое окно, а вдоль противоположной стены до потолка книжные стеллажи с трудами античных авторов, собранием знаменитых лет-памятников римских и греческих классиков. Наследие вырастивших Гектора и его брата-близнеца, деда-ученого и бабки-переводчицы, соратницы знаменитого академика Гаспарова. Кроме стеллажей, дивана и кресел, в просторной комнате имелся лишь старинный стол-бюро, перевезенный в Серебряный Бор с дедовской дачи в подмосковном Кучино. За бюро Катя и устроилась писать. Ее первая книга, представлявшаяся ей в замыслах приключенческим детективным романом о поисках сокровищ на основе их незабываемого путешествия с Гектором к небесной горе Хан-Тенгри, продвигалась вперед быстро и, на удивление, легко. Примечание. Подробно путешествие Кати и Гектора к небесной горе Хан-Тенгри описано в романе Татьяны Степановой «Храм темного предка». Но возникали и препоны. Из прежних намерений Кати творить наверху в лофте спортзале во время тренировок Гектора, одновременно любуясь им в палестре, не вышло ничего путного. Правда, место железной солдатской койки Гектора заняли 2 их рабочих стола с офисной техникой, напротив друг друга. Но пользы делу написания книги они не принесли. Увы, увы. Да и какая польза, когда Катя смотрела не в ноутбук, а на мужа, завороженно следя за его тренировкой в стиле тибетского «мак-цзал» и в результате не выжимала из себя и 3 абзацев текста. И Катя решила изменить тактику. Теперь лишь первые 1/4 часа она восхищалась мужем в палестре, затем подхватывала ноутбук, посылала Гектору воздушный поцелуй и тихонько уходила вниз на террасу. С книжного стеллажа здесь на нее словно строго косился гипсовый бюст слепого Гомера, призывая к трудолюбию, а рядом, в инвалидном кресле каталки, располагался свекр Игорь Петрович. Многие в разговорах с Катей, в том числе и полковник Гущин, называли ее свекра безумным, а она считала больного, пережившего инсульт от великого горя и потрясений парализованного генерал-полковника Борщева, запертым в его теле жестоким коварным недугом. Она уверяла и Гектора, и сиделку, с генералом надо постоянно общаться, вовлекать его в жизнь. Он не должен ощущать себя брошенным, покинутым домашними. Внешне безучастный, неспособный к движениям и эмоциям из-за паралича, внутренне, по абсолютному убеждению Кати, он полностью сохранил и свою личность, и собственное «я», и понимание происходящего, и любовь к Гектору, и скорбь, боль сердечную в отношении второго сына-близнеца Игоря, зверски казненного чеченскими боевиками. Когда свекр относительно неплохо себя чувствовал, Катя во время работы над книгой сама привозила его в инвалидном кресле на террасу. В его присутствии она усердно творила и одновременно увлеченно рассказывала ему о Гекторе и о событиях их недавнего путешествия на Иссык-Куль и к Небесной горе. Вершить сразу несколько дел ей помогала привычка, усвоенная в пресс-службе, когда она, полицейский криминальный обозреватель, могла одновременно строчить в ноутбуке сенсационные статьи, общаться по мобильному с коллегами, просматривать оперативные сводки, узнавать самые горячие новости. «Игорь Петрович, представляете, когда мы первый раз поднялись в горы в поисках ориентира на хан Тенгри и поняли, место не то, неподходящее, я ужасно растерялась», признавалась Катя генерал-полковнику Борщеву, одновременно быстро печатая на ноутбуке. «Пала духом, а Гек нам всем спокойствие, только спокойствие, и предложил искать дальше». Она взмахнула рукой и увидела мужа. Гектор стоял, прислонившись к дверному косяку, слушал ее и улыбался. Возник он бесшумно, словно тень. «Она книгу начала, папа. Свою, первую». Гектор тоже обратился к безмолвному отцу. «Зашибись, бестселлер будущий. Никаких советов не смею давать ей, писателю моему. Но сердце ёкает. Надо как мумия принц Египта. Тайна, убийство, погони, поединки, мистика, ужасы, жуть. И море, море любви. Читательницы в осадке. Адски завидуют вымышленным персонажам. Шок и трепет, восторг, хайп, хейт. Дело в шляпе, книга в топе, шквал комментов, хвалебных и злобных. Слава и признание». «Я учту пожелания», — многозначительно пообещала Катя. «А к нам едет полосатик», — объявил ей Гектор. «Собственно, он уже у ворот». Капитан полиции Арсений Блистанов, прозванный Гектором и Катей полосатиком, явился с букетом роз и большим тортом. «Поздравляю вас, Катя, Гектор Игоревич!» Радостно заорал он на весь участок, заруливая в ворота и высовываясь из окна своей старенькой машины. Прежде в полосатого он передвигался либо на полицейской патрульной, либо вообще на электросамокате. Арсений вручил Кате букет, обнял Гектора, всучил ему коробку с тортом, сразу объявил по своему обыкновению: «Я есть хочу, я голодный». Обедать решили на воздухе за садовым столом. Сентябрьский день выдался по-летнему теплым и солнечным. Катя разрезала торт. Половину его отложила для свекры и сиделки, та осталась с генералом в доме, стараясь не мешать прибывшему гостю и его деловым разговорам. Гектор нажарил на гриле бургеров и сосисок. Катя наспех приготовила овощной салат, Гектор принес бутылку красного вина. За обедом Блистанов поведал им сначала: «Мать моя, начальница, написала рапорт на пенсию. Сказала мне, жизнь для нее на пенсии только начинается. Ну и я линяю за ней. Всегда желал сменить профессию, вы же знаете. Помните мой чат-бот, предсказатель? Планирую его апгрейдить и продвигать на рынок. И меня влечет. Этому я собираюсь всю жизнь посвятить. Я айтишник по призванию. В полосатого я должности кабинет практически освободил уже. В министерский отдел К тоже не вернусь. Я в Капахал исключительно ради матери моей, начальницы. Наскребу денег, возьму кредит, свою компанию айтишную открою. Буду отныне на себя вкалывать». Мать моя начальница, Раиса Козлова, являлась в последнее время практически единственной женщиной-генералом в системе МВД. Но карьера ее на высоком руководящем посту складывалась всегда непросто из-за завистников и недоброжелателей. Видимо, грядущая отставка стала и для нее неким спасительным выходом из сложившегося жизненного тупика. Арсений Блистанов, налегая на бургеры, поделился доверчиво. «Мать проходит медкомиссию, собирает болячки ради пенсии. А я в отпуске. Мой рапорт на увольнение уже в кадрах». А затем он неожиданно сменил тему. «Приехал я к вам в Серебряный Бор, в общем-то, по неотложному делу», — сделав паузу, пояснил. «Убийство небывалое». И завел речь про его ужасающие обстоятельства. Гектор подлил ему красного вина в бокал, полосатик Блистанов разбавил его на 2/3 соком и выпил залпом. А прежде он алкоголя избегал, следуя заветам ЗОЖ. «Ладно, сам уж буду колупаться. Точнее, мы вдвоем с ним в Кукуев отправимся. На пару». Арсений поник рыжей головой. «То есть и без нашей помощи не отступишься?» — поинтересовался Гектор. «Мне просто очень нужно знать, виновен ли он. Или он жертва полицейской ошибки. Ну, а ему необходимо доказать миру свою непричастность. Пусть и спустя годы. Дело, где фигурирует малолетний ребенок-убийца, весьма редкое», — заметила Катя осторожно. «У них в Кукуеве не слышали прежде о подобном». Полосатик Блистанов глядел на нее почти умоляюще. «Гек», — Катя обратилась к мужу. «Нас просит наш друг. Разве мы ему откажем? У нас достаточно дней в запасе до получения паспортов и отъезда. Книгу я пока на время отложу». «Желаешь поучаствовать? Случай тебе показался стоящим внимания». Гектор внешне был серьезен, но в его серых глазах знакомые синие искры. «Не то слово. Загадочным, трагичным, жутким даже на первый взгляд. Но я не только из любопытства. Арсению наша помощь необходима». «Да, да!» Горячо подключился к обсуждению полосатик Блистанов. «Позарез! Катя, вы тогда в Полосатого столько всего мне полезного, а вы, Гектор Игоревич, вы меня и прежде учили уму-разуму, направляли!» От волнения он сбивался, не договаривая фразы. «Вы словно брат мне старший». «Сеня, пафос отставить», — скомандовал Гектор. «Раз моя обожаемая жена желает, я сделаю». «Правда?» — за Катю обрадовался полосатик Блистанов. «Но есть одна проблема», — заметила Катя. «Потерпит ли ваш приятель вмешательство третьих лиц, абсолютно посторонних людей?» «Пусть попробует, не захот... То есть он согласится!» — выпалил полосатик Блистанов. «Имеется и вторая проблема», — заявил Гектор. «Ты наш с Катей товарищ, но предполагаемого отца-убийцу мы знать не знаем, и, честно говоря, пока он у меня не вызывает симпатии. Катя готова ему помочь, у нее доброе отзывчивое сердце, я служу только своей жене. И, Сеня, заруби себе на носу. Для остальных чужих я не работаю бесплатно». «А он... Я не в курсе, есть ли у него чем сейчас вам, Гектор Игоревич, заплатить. У вас суперзапросы». Полосатик Блистанов снова горько поник. «Ты рассуди сам. Нам надо с Катей гнать в Кукуев, деревенскую дыру. Пусть там и красиво, но это ж глушь. Мы вынуждены отвлекаться на проблемы мутного, подозрительного типа, тратить на него личное время и средства. Моя Катя даже откладывает книгу. Повторяю, помощь тебе одно, дело святое. Но он останется мне должен». «Конечно, о чем речь? Да слушай до конца», — попросил мягко Гектор. «Условия следующие. Раз дело редкое и представляет профессиональный интерес для моей жены, я действую ради нее. Она сейчас пишет свою первую книгу, а затем будут еще книги. У Кати, хотя она человек скромный, накопился солидный опыт, понимаешь? И немало сюжетов и фактов. Она всегда находилась в гуще событий и не просто наблюдала со стороны весь процесс раскрытия преступлений, но и лично участвовала, пусть и в роли полицейского журналиста. Если мы с ней, помогая тебе, возьмемся за кукуевский ужастик, главной в расследовании будет она. Я — приданные силы и спец по узкому, непубличному профилю». «Гек!» — не выдержала Катя, не зная, смеяться ей, либо сердиться. «Спокойствие, только спокойствие. Я излагаю ugly truth. В уплату долга я потребую с твоего приятеля согласия на использование моей женой в будущем, если ей понадобится, всех событий и фактов, в том числе из его частной жизни и жизни его семьи, из прошлого, настоящего и всей информации, полученной нами в ходе расследования. Для ее книги, детектива. Причем просто словесные обещания меня не устроят. Мы заключим официальный договор, и я его заверю у юриста. «Гек!» — Катя коснулась руки мужа. «Он на все пойдет!» — быстро заверил полосатик Блистанов. «И делов-то! А я-то испугался, что вы, Гектор Игоревич, с него миллион потребуете и счетчик включите!» «А у него есть миллионы?» — усмехнулся Гектор, накрывая Катину руку своей широкой ладонью. «Он сам вам все о себе расскажет. Ты сначала доведи до него мои, то есть наши с Катей, условия», — заметил Гектор. «Арсений, мы вам поможем, раз нужно», — произнесла Катя. Гектор посмотрел ей в глаза. Катя дала согласие на участие в расследовании столь легко и быстро, не из врожденного любопытства, не из желания докопаться до эфемерной ускользающей правды кукуевской трагедии, и уж, конечно же, не из-за планов использовать ее ужасающие обстоятельства для написания книги. Книги создаются не так. У нее имелась личная, очень веская причина иного, гораздо более важного порядка. «Мы уговорились, если сладится, он сразу подъедет. Я ему сейчас позвоню». Полосатик Блистанов встал из-за стола, достал мобильный и отошел. Набрал номер в одно касание. Катю снова поразило. Значит, Блистанов с кукуевским приятелем уже прежде обсуждали возможное участие третьих лиц в расследовании, и полосатик поведал ему про них с Гектором. Итак, они все же товарищи. Но отчего Арсений в беседе за столом намеренно от их дружбы отстраняется? Отвечает весьма уклончиво. Блистанов что-то внушал своему собеседнику, и выражение его лица изменилось. Оно было почти злым, ожесточенным. Катя внезапно вновь ощутила внутри холодок. Во что они с Гектором ввязываются? «Согласен на все условия. Он через час будет у вас в Серебряном бару». Полосатик Блистанов оторвался от мобильного. «Можно ему к вам домой?» Катя глянула на мужа и покачала головой. «Нет, только не сюда». Она не собиралась впускать кукуевскую тьму с ее тайнами в их дом. И Гектор понял. «Кафе местное, дом 43, недалеко отсюда», — объявил он Блистанову. — Пусть чешет туда. Через час встречаемся. — Сейчас одному Бармалею звякну, юристу, и он мне должен. Он скинет форму договора, и мы его в кафе сначала подпишем. И только потом твой протеже Сеня изложит нам свою версию событий 11-летней давности. — Как его зовут? — спросила Блистанова Катя, когда он закончил переговоры со своим кукуевским приятелем, вернулся к столу, и она положила ему на тарелку еще один большой кусок торта. — Елисеев Серафим! — полосатик Блистанов засунул за щеку безе с торта. Словно тень промелькнула на его мальчишеском лице, и внезапно он продекламировал Пушкина, перевирая его со странной кривой ухмылкой. — И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился! — И он мне грудь рассек мечом. Нет, косой, литовкой острой распорол. И сердце трепетное вынул. Кстати, он, мелкий, папочку сумел тогда одолеть по причине его полной алкогольной отключки. Катя и Гектор молчали. Полосатик Блистанов вытер салфеткой губы от сладкого крема. «Сейчас он, правда, именует себя по-другому», — добавил он. «Но ваш договор, Гектор Игоревич, он подпишет своей настоящей фамилией и укажет паспортные данные».